Смехом, громко стуча выходной дверью, расходились по домам экстерны. Янки с тоской посмотрел, как захлопнулась за последним дверь, и как дежурный, закрыв ее на цепочку, щелкнул ключом. «Гулять пошли задрыги. Домой!» — тоскливо подумал он и нехотя поплелся в спальню. При входе его огорошил невероятный шум. Спальня бесилась. Лишь только он показался в дверях, к нему сразу подлетел цыган. «Гришка, знаешь, кто выдал нас, а? Кто?» «Гога, сволочь!» Гога стоял в углу, прижатый к стене, метущийся толпой, и напуганный мягко отстранял кулаки от носа. Янкель сорвался с места и подлетел к Гоге. «Ах ты, подлюга! Как же ты мог сделать это, а?» «Да я, ей-богу, ненарочно, братцы, ненарочно!» — взмолился тот, скидывая умоляющие коричневые глаза и силясь объясниться. «Витя позвал меня к себе и говорит...» «Ты украл табак, мне сказали, а я думал, вы сказали, и сознался. А потом он спрашивает, и как мы украли? А я и сказал, сперва Черных и Косаров пошли, а потом Гормоносцев, а потом и все. Ну, а потом и все зануда», — передразнил Гогу Янкель, но бить его было жалко, потому что он так глупо влип, и потому что вообще он возбуждал жалость к себе. Плюнув, Янкель отошел в сторону и лег на койку. Разбрелись и остальные. Только Заика остался по-прежнему стоять в углу, как наказанный. «Что-то будет, вздохнул кто-то!» Янкель разозлился и, вскочив, яростно выкрикнул. «Чего заныли, охмурялы? Что-то будет, что-то будет! Что будет, то и будет, а скулить нечего! Нечего тогда было и табак тискать, чтобы потом хныкать! А кто тискал-то? Все тискали! Нет, ты!» Янкель остолбенел. «Почему же я-то? Я тискал для себя, ваше дело было сторона. Зачем лезли?» «Ты подначил». Замолчали. Больше всего тяготило предчувствие нависшего над головой наказания. Нарастала злоба к кому-то, и казалось, дай ей малейший повод, и они накинутся и забьют кого попало, только чтобы сорвать эту накопившуюся и не находящую выхода ненависть. Если бы наказание было уже известно, было бы легче. Неизвестность давила сильнее, чем ожидание. То и дело, кто-нибудь нарушал тишину печальным вздохом и опять замирал и задумывался. Янкель лежал, бессмысленно глядя в потолок. Думать ни о чем не хотелось. Да и не шли в голову мысли. Его раздражали эти оханьи и вздохи. «Зачем мы пошли за этим сволочным Янкелем?» — нарушил тишину воробей. И голос его прозвучал так отчаянно, что Гришка больше не выдержал. Ему захотелось сказать что-нибудь едкое и злое, чтобы воробей заплакал, но он ограничился только насмешкой. — Поди, воробушек, сядь к Вите на колени и попроси прощения. — И пошел бы, если б не ты, дурак, сам дурак, сманил всех, а теперь лежит себе. Янкель рассвирепел. — Ах ты, сволочь коротконогая, я тебя сманил, всех сманил. «Факт сманил!» — послышались голоса с кроватей. «Сволочи вы, а не ребята!» — кинул Янкель, не зная, что сказать. «Ну ты полегче, за сволочь морду набью!» «А ну набейте!» «И набьем!» — еще кошек мучает. «Сейчас вот развернусь, вот как дам!» — услышал Янкель над собой голос воробья и вскочил с койки. «Дай ему, воробышек, дай, не бойся, мы поможем!» Положение принимало угрожающий оборот. И неизвестно, что сделала бы с Янкелем рассверепевшая шкида, если бы в этот момент в спальню не вошел заведующий. Ребята вскочили с кровати и сели, опустив головы и храня гробовое молчание. Викниксор прошелся по комнате, поглядел в окно, потом дошел до середины и остановился, испытующе оглядывая воспитанников. Все молчали. «Ребята!» — необычайно громко прозвучал его голос. «Ребята, на педагогическом совете мы только что разобрали ваш поступок. Поступок скверный, низкий, мерзкий. Это поступок, за который надо выгнать вас всех до одного, перевести в лавру, в реформаториум. В лавру, в реформаториум», — повторил Викниксор. Головы шкицев опустились еще ниже. «Но мы не решили этот вопрос так просто и легко. Мы долго его обсуждали и разбирали, долго взвешивали вашу вину и после всего уже решили». «Мы решили...» У шкицев занялся дух. Наступила такая тяжелая тишина, что, казалось, упади на пол спичка, она произвела бы грохот. Томительная пауза тянулась невыносимо долго, пока голос заведующего не оборвал ее. «И мы решили... не наказывать вас совсем. Минуту стояла жуткая тишь, потом прорвалось. «Виктор Николаевич, спасибо! Неужели, Виктор Николаевич, спасибо, больше никогда этого не будет! Не будет, спасибо!» Ребята облепили заведующего, сразу ставшего таким хорошим, похожим на отца. А он стоял, улыбался, гладил рукой склоненные головы. Кто-то всклипнул под наплывом чувств. Кто-то повторил этот всклип, и вдруг все заплакали. Янка укрепился и вдруг почувствовал, как слезы невольно побежали из глаз. И странно, вовсе не было стыдно за эти слезы, а наоборот, стало легко, словно вместе с ними уносило всю тяжесть наказания. Виксор молчал. Гришке вдруг захотелось показать свое лицо заведующему, показать, что оно в слезах, и что слезы эти настоящие, как настоящее раскаяние. В порыве он задрал голову и еще более умилился. Виксор, гроза шкица, Виксор, строгий заведующий школой, тоже плакал, как и он, Янкель, шкидец. Так просто и неожиданно окончилось просто и неожиданно начавшееся дело о табаке японском. Первое серьезное дело в истории Республики Шкид.